Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Освобождение России придет с Востока. Протоколы сионских мудрецов. Протокол 7. Конец 19 века. На каждое противодействие мы должны быть в состоянии ответить войной с соседями той стране, которая осмелится нам противодействовать. Но если и соседи эти задумаются стать коллективно против нас, то мы должны дать отпор всеобщей войной. Одним словом, чтобы резюмировать нашу силу обуздания гоевских правительств в Европе, мы одному из них покажем свою силу покушениями, то есть террором, а всем, если допустить их восстание против нас, мы ответим американскими или китайскими или японскими пушками. Иеросхимонах Аристоклий Афонский